сузившихся зрачках светилась злоба. Направо от двери Рэмбо увидел деревянную раму. Он вскарабкался на самый ее верх и, оказавшись в более выгодной позиции, увидел, что эти существа были боссы. Они держали в каждой руке по палке длиной в 8 дюймов. Рефери хрипло кричал в микрофон, поблескивая золотыми зубами. Толпа вопила, когда бойцы наскакивали друг на друга, легали ногами и били палками. Рэмбо в отвращении покачал головой. Воистину, возможности человека изобретать все новые формы зверств беспредельны. Этот вид борьбы представлял собой комбинацию кикбоксинга, тайского военного искусства и эскримы, борьбы с использованием коротких палок, распространенной на Филиппинах. Эти два смертоносных вида объединяли, дабы подогреть азарт толпы. Когда палка поразила одного из борцов в подбородок и из раны брызнула кровь, Рэмбо спустился с рамы и снова очутился под покровом, пронизанной неоновым светом ночи. Он шел все убыстрее шаги вдоль провонявшего тухлой рыбы канала. Монастырь манил его к себе. Однако на следующую ночь, до предела вымотавшись в Литейный, он снова оказался возле этого канала. Как и прошлой ночью, замедлил шаги, когда до него донесся запах марихуаны и кровожадные вопли толпы, и снова, повинуясь внезапному импульсу, вошел в сарай и стал наблюдать хаотический поединок. И, как и прошлой ночью, быстро покинул сарай. Но на следующую ночь оказался там снова, вопреки собственному желанию, и на следующую, и потом. Он обвязал голову полоской материи. Его противник сидел на ягодицах в противоположном от него углу. Рты выкрикивали ставки. В ушах Рэмбо громко пульсировала кровь. Нос движок дым. Перед глазами плыло. Но что поделаешь, на что не пойдешь ради того, чтобы обрести мир? Он присел на корточки и на манер азиатов глубоко задышал. Если бы он не отказался покориться воле того полицейского, то не попал бы в тюрьму и не оказался бы снова в Наме, и Коу была бы жива. Золотозубый рефери отлетел в сторону. Противник Рэмбо, высокий, дюжий тай, решительным шагом двинулся на середину, горя желанием сокрушить играючи этого идеального врага, явно уступающего ему во всем широкоглазого пришельца. Рэмбо увернулся от первого удара ногой, сумел избежать удара, зажатой в кулаке противника палки, и сам сделал выпад ногой. Он так и не обрел привычную форму. Что это со мной? Противник увернулся от очередного выпада Рэмбо и нанес безжалостный контрудар, хлестнув Рэмбо палкой по груди и одновременно пнув ступней в бок. Рэмбо отпрянул, пронзенный болью. Он почувствовал себя обессиленным. Противник привел его в замешательство, обрушив шквал ударов ногой и палкой. По лбу Рэмбо струилась кровь. Его тело не хочет отвечать. Новый град ударов ногой и палкой. Еще! Пошатываясь, Рэмбо отступил назад, защищаясь, поднял руки. Но его воля взбунтовалась. Удар палкой пришелся в его мускулистую грудь. Он сделал выдох, чувствуя, как в нем все восстает, но не мог пересилить себя. Внезапно понял, зачем сюда пришел. Нет, не для того, чтобы, занявшись самым ненавистным, дать выход своим демонам. Он пришел сюда не драться. Он хотел быть наказанным за то, что такое, за то, что не покорился воле того полицейского, за то, что выковал первое звено цепи обстоятельств, приведших к гибели Коу. Он смотрел на толпу с залитыми кровью глазами, готовый вот-вот взбунтоваться, вдруг остановил взгляд на человеке, слишком заметном, чтобы потеряться в толпе. Он был выше всех ростом, одет в военную форму армии Соединенных Штатов. Европеец в толпе азиатов. Продолговатое, похожее на мордочку хорька, но тем не менее красивое лицо мужчины выражало отвагу воина, непреклонность командира, любовь отца. Нет. Траутман